Глава 7. Анджелина Миллер помешала жаркое из ягнёнка, добавила специй. Вернув казанок в печь, с удовлетворением оглядела стол, накрытый на двоих, с букетом первых тюльпанов в центре. Очень по-весеннему. Перед уходом оценила кухню, убедилась, что всё готово, и отправилась в санузел на первом этаже проверить макияж и прическу. Как всегда, безупречно. Из зеркала на Анджелину смотрело красивое кукольное лицо. И она в который раз порадовалась. Чтобы подчеркнуть большие голубые глаза и полные губы, ей до сих пор хватает чуточки туши и капельки помады. Возможно, в будущем Анджелине придётся прибегнуть к ботоксу, как уже делают многие подруги. Но пока она выглядит моложе своих 38 лет. Анджелина заглянула в гостиную. Отлично. Огонь в камине по-прежнему весело потрескивает. И, вернувшись в кухню, решила скрасить ожидания бокалом вина. Джулиан обещал приехать в 8:00, всё готово, и Анджелина заслуживает выпить. Она прихватила вино в гостиную и села на угол широкого дивана, стараясь не измять подушку за спиной. Поправила стопку журналов «Дом и сад» на отполированном до блеска столике, с гордостью посмотрела вокруг. Любой, кто попадал в дом, отмечал эту восхитительную комнату. Несмотря на большие размеры, она получилась уютной и тёплой, благодаря Анджелине. Вообще, ей делали столько комплиментов по поводу убранства дома, что она решила заняться дизайном интерьеров профессионально. Наметила себе курсы на лето не потому, что там ей могли рассказать об интерьерах нечто новое, а потому что потенциальным клиентам наверняка будет важно наличие у дизайнера сертификата. Анджелина даже получила заказ от одной из подруг на оформление загородного дома, купленного в качестве инвестиции. И уже предвкушала, как станет рыться в антикварных лавках и выбирать ткань для штор. Очень кстати, особенно теперь, когда Рори по будням живёт в школе, а Джулиан приезжает поздно и не всегда остаётся на ночь. Занявшись дизайном, Анджелина получит и удовольствие, и финансовое вознаграждение, да к тому же заполнит чем-то свободное время. Она с наслаждением отпила вина и позволила себе улыбнуться. Как чудесно сложилась жизнь. Красивый дом, ребёнок. Богатый и успешный мужчина рядом. Пока что им надо соблюдать осторожность, быть дальновидными. Карьере Джулиана и репутации самой Анджелины вовсе не пойдёт на пользу, если станет известно о её романе с адвокатом, который пусть и не представлял Анджелину, но консультировал её по поводу трудного развода. Даже тут всё сложилось удачно. Она уже почти решилась объявить Дэвиду, что уходит от него к Джулиану, как вдруг Дэвид потерял работу и самообладание и накинулся на Анджелину. Едва полицейские увезли Дэвида, она в ужасе позвонила Джулиану, и тот взял руководство в свои руки. Предложил ей выдвинуть против Дэвида обвинение в нападении. Анджелине было не по себе, она ведь понимала, отчего муж так разъярился. Но Джулиан настаивал. Это станет отличным основанием для развода и одновременно сохранит ей репутацию. В социальных кругах, где вращаются и она, и Джулиан, будут сочувствовать не бедняге Дэвиду, которого обожаемая супруга бросила ради другого мужчины, а Анджелине, несчастной жене, живущей с буйным алкоголиком, и вынужденной развестись с ним, чтобы защитить себя и сына. Поначалу она испытывала сомнения, но наутро, когда Дэвид явился к дому и разбил окно, Анджелина испугалась по-настоящему. Джулиан вновь посоветовал выдвинуть официальное обвинение, да ещё и с судебным запретом. На этот раз она без колебаний попросила своего адвоката дать делу ход. Анджелина предполагала, что ради ухода от Дэвида ей придётся пожертвовать любимым домом. Однако Джулиан предложил другое. Он разделит закладную с Анджелиной, покроет выплату Дэвиду за счёт продажи своего нынешнего дома, а сам переедет к ней. Та пришла в восторг, а отказ от обвинений в обмен на быстрый развод помог ей успокоить совесть. Анджелина, конечно, мечтала расстаться с Дэвидом, но наградить его судимостью за преступление, которого тот не совершал, было бы подло. Анджелина испытывала к нему сочувствие. Впрочем, оно не мешало ей спать по ночам. Дэвид оказался неудачником, и она радовалась, что его больше не придётся тащить за собой. Теперь у неё был мужчина с честолюбием, под стать её собственному. Он желал иметь всё самое лучшее и праздновать достижения, тратя заработанные нелёгким трудом деньги. Они договорились устроить большую вечеринку, отметить своё партнёрство и 40-летие Джулиана. Анджелина вовсю занималась подготовкой, обзванивала музыкальных агентов и компаний по обслуживанию торжеств. Джулиан давал ей полный карт-бланш, не ограничивал в средствах, лишь бы праздник удался на славу. Она планировала даже съездить в Лондон и купить потрясающее платье. Губы Анджелины тронула легкая улыбка. Да, жизнь складывается чудесно. В бочке с медом имелась лишь одна ложка дегтя — Рори, сын. Анджелина была любящей матерью. Ее очень огорчали страдания Рори из-за развода родителей. Отца с сыном связывали теплые отношения. Она видела их сходство. После известия о том, что папа больше не вернется домой, Рори проплакал всю ночь. После чего закрылся, захлопнул створки раковины. Приезжая домой на выходные, он почти не разговаривал. Общался лишь на самые необходимые темы. Про еду, домашние дела. Анджелина понимала, что сообщать мальчику о Джулиане слишком рано. Хранить тайну было трудно, но возможно. Ведь Рори проводил все будние дни и ночи в школе. А раз в две недели уезжал на выходные к отцу. И вот несколько дней назад Джулиан заявил, что пора рассказать Рори. Ему, видите ли, надоело прятаться по углам, как вороватому подростку. Он хочет въехать в дом, за который платит по закладной бешеные деньги, выложить все на чистоту Рори и миру. Он, Джулиан, забронировал для них троих горнолыжный отель, скоро ведь короткие каникулы после семестра. «На склонах мы с Рори сблизимся», — заключил он. Анджелина содрогнулась при мысли о том, что совершенно неспортивного Рори будет учить кататься на лыжах тренированный Джулиан. Тем не менее признала, Джулиан прав. Рори, которому через пару месяцев исполнится 14, уже довольно взрослый, он справится. В ближайшие выходные Анджелина скажет сыну, что вместе с ними каникулы проведет ее друг. Хлопнула задняя дверь, Анджелина встала. В кои-то веки Джулиан вовремя. Она допила вино, еще раз бросила взгляд на свое отражение в зеркале над камином. По каменной плитке пола в коридоре простучали шаги. Дверь гостиной открылась. «Милый, я...» Рука Анджелины взлетела ко рту. Она увидела, кто именно вошел в комнату, оставляя за собой грязные следы на светлом зеленовато-голубом ковре. «Привет, Анджи. Я приехал насчет Рори». Гость приближался. Она попятилась, уперлась спиной в книжный шкаф. «Прекрати пугаться, я ничего тебе не сделаю. Хочу просто поговорить о Рори. Проклятая школа не разрешает мне с ним увидеться, а я схожу с ума от беспокойства». Анджелина уловила резкий запах. «Ох, Дэвид, я думала, ты завязался спиртным, а ты пьешь. «Увы, не допьяна». Дэвид отошел. «Слушай, перестань так на меня смотреть. Я не Джек-потрошитель. С твоей головы и волос не упадет. Пусть мы и разведены, но у нас общий ребенок, а у него какие-то проблемы». Анджелина потихоньку пробралась к дивану и опасливо присела на край. Дэвид выглядел ужасно. Явно давно не брился и не мылся. Отросшие волосы свисали вдоль лица жирными прядями. «Дэвид, послушай, тебе нельзя вваливаться сюда без приглашения. Это больше не твой дом», — начала она. «В следующий раз позвони, пожалуйста, и мы договоримся где-нибудь встретиться». «Анджи, вот не надо. Ты почти никогда не отвечаешь на мои звонки и уж точно не появишься вместе со мной на людях даже под страхом смерти. Что мне остается делать?» «Бросить нашего сына, пусть страдает, раз его мать со мной не общается». Она промолчала. «Выпить не предложишь?» «Дэвид, я...» Он уже вышел из гостиной и вернулся с вином, которое Анджелина купила за немалые деньги специально для сегодняшнего ужина. Дэвид откупорил бутылку, плеснул в бокал. «Мне пришлось выпить, чтобы набраться мужества и приехать сюда». Дэвид сделал большой глоток. «Весьма недурно. Ждешь кого-то?» «Вижу, стол накрыт, адьё. Завела ухажёра?» «Нет, я...» «Да, послушай, это не твое дело. Говори, что хотел, и уходи». Анджелина бросила нервный взгляд на часы. «Пару дней назад Рори мне звонил, очень расстроенный». «Правда? В пятницу я видела его на концерте в часовне, все было хорошо. В субботу утром Рори прямо из школы уехал на хоровой фестиваль независимых школ. Что он тебе сказал?» «Мол, его некому защитить». Дэвид сделал очередной глоток, долил бокал доверху. «О чем он?» «Не понимаю». «А ты?» «Понятия не имею, Дэвид». Анджелина встревоженно нахмурилась. «В пятницу вечером я попытался найти Рори в школе, но его не оказалось в общежитии. Потому что он пел в часовне, Дэвид. Я оставил сообщение директору и этому их паршивому воспитателю. Никто не перезвонил. Тогда я опять поехал в школу сегодня утром. Потребовал встречи с Рори. Но директор-мерзавец отказал. Боже, я злой до чертиков. Дэвид осушил бокал и вновь его наполнил. Анжелина увидела Дэвида глазами директора. Пьяный, агрессивный, врывается в школу, требует сына. «Как только ты уйдешь, я позвоню во Флитхаус, узнаю, как Рори. К тому же он на днях приедет домой, поговорю с ним». «Анжи, пожалуйста, позвони сейчас». «Сразу после твоего ухода. Затем перезвоню тебе, обещаю. А теперь Дэвид». Директор сказал, что Фредерикс велит Рори позвонить мне сегодня вечером, но, судя по их отношению, рассчитывать на это не стоит. Дэвид расхаживал по комнате, не слишком твердо держась на ногах. «Нутром чую, что-то неладно. Обещаешь позвонить?» «Конечно», — мягко заверила Анжелина. «Обещаю». «Его там обижают, травят, как думаешь?» «Не знаю. Возможно, Рори переживает из-за того мальчика, который умер в школе от эпилептического припадка». «Я не знаю. Но мы должны выяснить». Дэвид остановился, посмотрел на бывшую жену. «Анджи, я понимаю, у нас все пошло наперекосяк. Но ради Рори давай попытаемся наладить хотя бы маломальское общение». Анжелина кивнула. «Хорошо». Она вновь глянула на часы, поднялась с дивана. На смену хрупкому перемирию пришло нетерпение. «Я жду гостя с минуты на минуту. Тебе лучше уйти». Дэвид грустно ответил. «Ну, конечно, ждешь». Он неожиданно стукнул бокалом о стол. «Я сюда не вписываюсь, да? Вот такой злой, отчаявшийся. Ты не любишь, когда что-то выходит из-под контроля, да, Анжи?» «Дэвид, прошу, не надо». «Чего не надо? Говорить правду? Что я делал не так, Анжи? Был добрым, внимательным, никогда не изменял. Купил тебе дом твоей мечты». «Пожалуйста, уходи. Я любил тебя. Старался исполнять все твои желания». Он взял с каминной доски статуэтку. «Помнишь, как я купил тебе это? На нашу 6-ю годовщину. Заплатил целое состояние». Дэвид вернул статуэтку на место, она опасно закачалась на краю. «Я хотел лишь одного — сделать тебя и Рори счастливыми». Анжелина услышала, как к дому подъехала машина. «Дэвид, уходи!» «Ладно, ладно, ухожу, не волнуйся. Позвони мне, обещаешь?» «Да». «Спасибо. Хоть мне и пришлось отказаться от любви к тебе. Это не означает, что я перестал любить сына». Дэвид повернулся к двери. Его качнуло. Он задел рукавом куртки статуэтку. Та упала в камин и разбилась. «О, боже, я... Прости, пожалуйста...» Дэвид бросился собирать осколки. «Я куплю новую». Чьи-то сильные руки вдруг подхватили его под локти и грубо поставили на ноги. «Какого черта ты в моем доме? Опять угрожаешь бывшей жене? А осколки? Хочешь ее порезать?» Дэвида поволокли к дверям. «Забыл, чем кончилась твоя прошлая попытка сюда вломиться?» «Джулиан, все в порядке, правда. Дэвид заехал поговорить о Рори. Не угрожал мне и как раз собирался уходить». Однако Джулиан был уже в коридоре, тащил незадачливого Дэвида к парадной двери. Распахнув ее, Джулиан с силой вытолкнул Дэвида на улицу. Тот потерял равновесие и рухнул на клумбу с розами у входа. Тяжело дыша от натуги, Джулиан пригладил волосы и одернул костюм. Дэвид попытался встать. «Клянусь, еще раз увижу тебя возле этого дома и швырну тебе в лицо новый судебный запрет, ты и глазом моргнуть не успеешь. А сыну твоему расскажу, что отец у него жалкий забулдыга». Хлопнула дверь, и Дэвид остался один в темноте. Голова кружилась от спиртного и потрясения. Палец, наколотый о розовый шип, кровоточил. Дэвид неуверенно побрел к воротам поместья. По щекам текли слезы. Сдержаться не получалось. «О, боже! О, боже!» — бормотал он, открывая машину. Дэвид упал на водительское сиденье, обхватил голову руками. Джулиан Форбс, наглый проныра-адвокат, которого Дэвид иногда встречал на вечеринках, спит с его бывшей женой. Живет в доме Дэвида, нежится в его постели. И хуже всего, имеет неограниченный доступ к Рори. Доступ, которого у самого Дэвида нет. А еще, отупевший от спиртного разум искал объяснение, оно было рядом, только руку протяни. Вдруг человек, которого боится Рори, — это Джулиан. Дэвид уткнулся пульсирующим лбом в руль. Полный кошмар. Хуже некуда. Джаз возвращалась домой в свой коттедж. Ее вез Майлз, а она разговаривала по телефону с Нортоном. Тело забрали, патологоанатом пообещал поставить мистера Данмана в начало очереди. До вскрытия нельзя утверждать точно, но, судя по всему, это обычное самоубийство. «Вам нужны люди в помощь?» — спросил Нортон. «Завтра утром приедут криминалисты из Норриджа, бегло осмотрят комнату Кавендиша. Хотя вряд ли там что-нибудь осталось. В комнате сделали уборку, их следовало вызвать сразу. Тогда никто не думал ни о чем криминальном, считали смерть естественной. Просто это усложняет работу, сэр. Вы же знаете, насколько при расследовании убийства важны первые сутки». «Убийство?» «Простите, сэр, я забегаю вперед. Однако после смерти Хью Данмана не надо быть гением, чтобы сообразить, дело нечисто». «Считаете, обе смерти как-то связаны?» «Если нет, то совпадение бесподобное. Все же не буду заниматься домыслами, пока не раздобуду факты. Их пока катастрофически не хватает. В общем, как только криминалисты закончат с комнатой Кавендиша, я отправлю их в коттедж Хью Данмана. Главный вопрос. Долго ли мы сумеем скрывать все от прессы? Одна смерть, которую пока считают случайной, тревожит и удручает. Но две смерти вызовут массовую панику в школе и среди родителей. Данман, по крайней мере, умер вне территории школы». «Верно. Однако, если там творятся черные дела, можем ли мы подвергать риску стольких детей, Хантер?» «Нет. Отчет о вскрытии Данмана нужен как можно скорее. Вы сообщили о Данмане директору?» «Да, позвонила 10 минут назад. Сами понимаете, он очень обеспокоился, мягко говоря. Я встречусь с ним завтра с самого утра. Держите меня в курсе, Хантер. Простите, что подсунул вам очередной труп первый же день после отпуска». Джаз представила, как Нортон усмехается. «В результате я не успела вовремя домой и не написала Мону Лизу, сэр». «Увы. Ну, спокойной ночи». «Спокойной ночи, сэр». Майлз остановил машину перед коттеджем. «Спасибо, что подвезли. Надо бы пригласить вас на чашечку кофе, но я как выжатый лимон». «Вы, мэм? Устали? Быть не может». «Ничего, я скоро войду в колею. Но сегодня ванна и баньки. Заберите меня завтра в 7, хорошо?» «Хорошо. А я, пожалуй, поисследую злачные места Фолсхэма», — Майлз подмигнул. «Может, поисследуете одно конкретное злачное место? То, куда в вечер смерти ходил Чарли с приятелями. Поболтайте с хозяином, расспросите». «Задача не из простых, мэм. Для маскировки придется выпить много пива». «Вы справитесь. Я в вас верю. До завтра. Спокойной ночи». Лежа в ванне, Джаз размышляла над событиями дня. Мог ли Хью Данман, неожиданно оставшись за главного во Флитхаусе, случайно или намеренно заменить Эпилем Чарли аспирином? Если найти мотив и доказать виновность Данмана, дело окажется совсем простым. Джаз вздохнула. Вылезла из ванны, схватила полотенце и, покрывшись мурашками, перебежала через неотапливаемую лестничную площадку в спальню. Когда это Джаз попадались простые дела? Хотя должны же они существовать. Она надела халат и спустилась на первый этаж. Огонек автоответчика мигал. На нем были сообщения от сантехника, дизайнера и отца, желавшего услышать подробности ее первого дня на старой работе. Джаз набрала номер родителей. «Пап, это я». «Ага, хорошо, но, боже, как я устала. В 5:30 обнаружила еще один труп, так что дело набирает обороты». «Как? В сонном Норфолке? Ну, для тебя все звезды сошлись, милая. Рада возвращению». «Ой, пойму через несколько дней. А пока я просто выжатый лимон». «Верю. И, между прочим, считаю, что ты приняла правильное решение. Приедешь к нам в воскресенье на обед. Заодно все расскажешь». «Я бы с радостью, но посмотрим, как пойдут дела». «Конечно. Только знаешь, ко мне тут сегодня забегал один малый. Зовут Джонатан Скотт. Пишет докторскую по преступности в современной Британии. Он прослышал в университете, что моя дочь — детектив Скотланд-Ярда, и воспылал желанием взять у тебя на днях интервью». «Я буду страшно занята, пап». «Понимаю, но, может, уделишь Джонатану часик в воскресенье, после того, как насладишься ногой ягнёнка в мамином исполнении? Ужасно милый молодой человек. Тебе понравится». «Ты что, хочешь нас свести?» «Бог с тобой, нет. Да и вообще он младше тебя на несколько лет». «И не позариться на дряхлую старую деву?» «Совершенно верно». «Спасибо, папа. Умеешь ты поддержать мой моральный дух. Просто чудеса с ним творишь. Как твое самочувствие, кстати?» «Бодр и весел, как всегда». «Хорошо. Если расследование не помешает, в воскресенье буду у вас». «Жду с нетерпением, золотко. Береги себя». «Поцелуй маму. Спокойной ночи, папа». Джаз выключила свет и устало побрела на второй этаж. Укладываясь, она вдруг сообразила, что сегодня впервые за последние 7 месяцев ни разу не вспомнила бывшего мужа.